сколько потрачу времени. Хотя как прежде верим, мы не вел час потерянный. Теперь они потеряны. Сплетаем слова в строки, мы не будьте слишком строгими. Нам не уйти с дороги, и они нам слишком дороги. Получишь чистый позитив, ты нашу тусу посети. В ответ пошли нам пасеки, тогда с тобой мы посетим. Разношу разный шум, выдавы шутки, шутки. И надо мной все ржу, словно я под водой дышу. Мы все расстрашены, придурки разоружены. Разом заражены, стереотипы разрушены. Сортируй сортиры, глядя в окна квартиры. Запомни, это рэп, а не вечер сатиры. Нет, мы не сатиры, просто тупо затираем дыры. Времени проверено, остались теми верными. Легаемся парами, но смеемся не даром мы. Но смеемся не даром мы. Мне не дали дара свыше, но я читаю, ты в своих колонках меня слышишь. С каждым новым треком я только выше. Я вышел из 90-х и выжил. Выше ты стали, выше только небеса. Я внизу всех оставил, но так же достигаем, как и раньше. Напиши нам, посиди, мам. Моя дорога ведет до седин. Этот рэп по сети, списанные листы бумаги дадут понять, что сворачивать уже поздно.